7:30. За те полчаса, пока еду в такси, мне удается немного успокоиться. Руки все еще немного дрожат, если напрячь, но сердце уже бьется ровнее, а дыхание не такое рваное. А когда выхожу у подъезда, то даже ощущаю некоторую апатию. Будто все силы оставила на той парковке в переходе. Вот-вот споткнусь и упаду. Но кое-как я доползаю до лифта. В нем приваливаюсь спиной к стенке и прикрываю глаза. Если честно, мне хочется, чтобы сейчас Германа Васильевича не оказалось дома. Мне попросту нужно побыть в одиночестве, привести себя в порядок и залезать раны, умыться нормально в конце концов, а не пальцами кое-как подтереть растекшуюся от слез тушь. Попасть в замок ключом получается не сразу, но едва я все же попав, проворачиваю его. Мне помогают с той стороны, и дверь распахивается. Герман Васильевич стоит напротив. Он одет, в руках зажат смартфон. Хмурится, даже злится. Он как-то сильно взволнован даже. Наверное, с Екатериной своей чего-то не поделил. Расстроен, что она до конца недели теперь занята? «Ты почему трубку не берешь?» — рычит сквозь зубы. Я поднимаю на него глаза и, вконец обессилев, приваливаюсь плечом к косяку двери. «Извините», — шепчу пересохшими губами. В его взгляде что-то происходит, будто он только сейчас, наконец, меня рассмотрел, хотя в подъезде вроде бы и не темно. Хватает за плечо и затаскивает в квартиру, осматривает с ног до головы. «Что случилось?» Я и сама смотрю на себя в большое зеркало за спиной Германа Васильевича. Куртка расстегнута, карман порван, нитки и ошметки торчат. Наверное, где-то зацепилась, когда бежала. Штаны испачканы, кроссовки с комьями грязи, волосы всклокочены, ну а лицо... Кажется, пытаясь подтереть тушь пальцами, я сделала только хуже. Я перевожу взгляд на него и внезапно понимаю, что совершенно не готова больше держать себя в руках. Шмыгаю носом, как ребенок, а по щекам скатываются две слезы, обжигая кожу солью. У Германа Васильевича проступают желваки, а в глазах вспыхивает яростный огонь. Я не знаю, как описать ту метаморфозу, которая происходит с ним в секунды. Он будто другим человеком становится, выпускает этого кого-то из плотной оболочки самоконтроля. «Что они сделали?» Хватает меня за плечи и встряхивает, глядя в глаза. Его голос звучит хрипло. «Женя, что эти суки с тобой сделали?» «Ничего», — машу головой вяло. «Сил нет, и я повисаю в его руках, как тряпичная кукла. Я сбежала. Снова. Я не знаю, что происходит в это мгновение. Вселенные перекрещиваются, планета сходит с орбиты, или у нее вдруг исчезают магнитные поля. А может, все и сразу? Потому что как иначе объяснить то, что происходит дальше?» Герман Васильевич всматривается в мои глаза всего несколько мгновений. Несколько бесконечных, невероятных мгновений. А потом прижимает к своей широкой груди. Обхватывает мою голову своими большими ладонями, погружая пальцы в волосы. Выдыхает резко и шумно, и я слышу, как сердце в его груди сбивается с ритма. Словно кто-то тиски на моих ребрах разжимает, позволяя вдохнуть глубоко и свободно, полной грудью, на всю мощь легких. Вдохнуть до головокружения. Или это мир вращается от опьяняющих поцелуев, которыми он начинает покрывать мое лицо. Эти короткие горячие касания губ жалят и одновременно сводят с ума. Но они все мимо, мимо, а я хочу в губы, хочу почувствовать его вкус, безумно желаю этого. И это происходит. Я буквально задерживаю дыхание, когда это волшебство происходит. Мужские губы сминают мои, я судорожно отвечаю, понимаю, что не умела, но как могу, как мечтала, представляя ночами. «Женя», — шепчет, разорвав поцелуй, произносит мое имя так, словно эти четыре звука приносят ему невыразимую боль. Герман прижимается своим лбом к моему, а у меня внутри расползается жгучая волна разочарования, что он сейчас прекратит, что закроется и снова превратится в этого взрослого мужчину, для которого я всего лишь девчонка. «Пожалуйста», — шепчу ему в тон, сгорая, «пожалуйста, хочу его, хочу с ним». Чтобы он был первым, чтобы показал, как бывает, когда хочешь. Я уже дважды оказалась в ситуации, когда мою невинность могли грубо отнять. Жизнь непредсказуема, и я хочу, чтобы первым был человек, от одного взгляда которого у меня внутри все трепещет от восторга. Его пальцы сжимаются, впиваясь мне в плечи. До боли, но я ее не замечаю. Мужской тихий стон бессилия наполняет меня надеждой, а последующий за ним поцелуй — уверенностью. И вдруг все меняется. Я вижу, я чувствую совсем другого мужчину рядом. Он больше не держит дистанцию, не пытается противостоять себе. Нас обоих затягивает в водоворот. То, как бережно он целует меня снова, как осторожно, но крепко прижимает к стене, заставляет дыхание сбиваться снова и снова. Теперь я чувствую все его тело, всю мощь и силу, наполняющую крепкие мускулы. Эти ощущения новы для меня, непривычны, но они сводят с ума, заставляя желать еще и еще. И шептать, бесконечно шептать эту просьбу. «Нежная», — иступленный шепот мне в ответ. «Сладкая такая». Герман покрывает горячими поцелуями мои скулы, губы, подбородок, шею. Сильные ладони сжимают плечи, и в этом движении столько желания, что все мое тело наполняется странным непривычным электричеством. Одежда вдруг ощущается какой-то неприятной, лишней. Хочется, чтобы ее между нами не было. Но хочется это одно. А когда Герман на самом деле сталкивает с меня куртку и стягивает водолазку, то вдруг просыпается иное. Стыдливость, страх. Не такой, который заставлял меня бежать по лесу или сегодня, не жалея ног, а другой, волнующий, щекочущий. Но я никак его не показываю. Надеюсь, Герман не заметил мелкую дрожь, что проходится по моему телу, когда он снова прижимает меня к себе. Не хочу, чтобы понял, что мне страшно. Отступит же, отпустит. А этого я не хочу еще больше. Он подхватывает меня на руки и несет в спальню. На ту самую кровать, в которой буквально сегодня я поливала слезами подушку от ревности и бессилия. Опускает на нее мягко и осторожно, нависая сверху. Я не могу передать словами те ощущения, которые овладевают мною, когда мужские поцелуи уже перестают ограничиваться моим лицом и губами, а переходят дальше. Шея, плечи, ключицы. Я едва не задыхаюсь, когда грубые мужские руки нежно освобождают мою грудь из бюстгальтера. Выгибаюсь, когда губы касаются нежной кожи сосков. Обнажение перед мужчиной всегда казалось мне чем-то очень смущающим. Конечно, я думала об этом и не раз, представляла, как это будет впервые. И вот сейчас, когда это случилось, я испытываю так много, что голова кружится, а кожа горит огнем. «Ты как шелк, Женечка», — Герман говорит, будто сам с собою. «Необыкновенно нежная, невероятно просто, безумие». «Да, пожалуйста, не думай, пусть будет безумие. Ни о чем не думай, просто будь со мной». Я теряюсь в ощущениях настолько, что будто возвращаюсь в настоящее, лишь когда чувствую на себе тяжесть мужского обнаженного тела. Он горячий. Кажется, будто температура кожи на его груди выше моей. Так я ощущаю. На мне одни только трусики. Но вдруг тот обжигающий стыд, ошпаривший меня, когда Герман стал снимать с меня джинсы, исчезает. Ощущение правильности происходящего заполняет вены и артерии, и разносится по организму, успокаивая. Герман сдвигается чуть на бок и приподнимает одну мою ногу, чуть согнув ее в колени. «Это твой первый раз?» — негромко спрашивает, внимательно заглянув в глаза. Легкая внутренняя дрожь не дает ответить словами, поэтому я лишь киваю. «Хорошо», — мягко отвечает он, кивая в ответ. «Сделаем все как надо». А потом касается ладонью там, между бедер. С ужасом осознаю, что мое белье мокрое насквозь, а теперь и пальцы Германа тоже мокрые. Но он выглядит весьма довольным, даже улыбается, а потом и целует, мягко перебирает мои губы своими, играет языком, дразнит. А потом я чувствую небольшой дискомфорт. «Не зажимайся, все хорошо», — Продолжает отрывисто целовать, тем временем аккуратно лаская пальцами меня уже там, под трусиками. Тоже дышит тяжело и прерывисто. Я уже перестаю отвечать на его поцелуи. Просто дышу ему в губы, приоткрыв рот и зажмурившись, потому что эти его движения рукой приводят к странному водовороту, что зарождается у меня внизу живота. Закручивается, словно вихрь из осенних листьев. Становится невыносимо приятным, нестерпимо сладким. Пока, пока... Ох, я громко выдыхаю, то ли со стоном, то ли даже с криком, но молча такое пережить невозможно. Это взрыв. Яркая вспышка, ослепляющая и погружающая в разноцветную трясину, приходит не внезапно. Она сначала нарастает, нарастает, а потом как будто дает облегчение на пике. Но это иллюзия. Все мышцы приходят в тонус, а потом резко расслабляются. Волшебство. «Открой глаза, Женя». Слышу мягкое требование, когда волна сходит, и мое дыхание становится ровнее. Выполняю, что говорит, и натыкаюсь на горящие угли глаз. Герман нависает надо мною, его лицо напряжено, жилка на лбу часто пульсирует. Он смотрит с такой жадностью, что это пронизывает насквозь. «Готова идти дальше?» «С тобой на все готово». Кажется, это мои первые слова за все происходящее, и они являются правдой. «С ним я готова. Первые и последние еще на долгое время. Просто потому, что говорить совсем не хочется». «Хорошо», — снова говорит Герман. «А потом... потом я отдаюсь на его волю целиком и полностью».